Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Начиная с 25 главы книги Иезекииля, мы желаем кратко обратить внимание на третью главную часть книги. Вы припоминаете, мы разделили книгу на следующие части. Первая часть – Божие призвание и приготовление пророка для его служения, главы 1 по 3. Вторая часть – Божие обращение с его народом по причине их греха, главы 4 по 24. Третья часть. Божья весть надежды через пророка для восстановления и духовного укрепления тех, кто уповает на Бога. Главы 25 по 48. Обратите внимание, что главы 25 по 32 имеют отношение к языческим народам и Божьему обхождению с ними. Тогда как главы 33 по 39 особенно представляет нам Божий собственный род Иуду, Божие обхождение с ним для восстановления и благословения. Наконец, главы 40 по 48 представляют порядок всего благословления и восстановления. Как чудно сознавать и понимать, что совершенная Божья воля и цель в конце концов совершится. Как печально осознать, что происходили столетия борьбы и домогательства по причине упрямства Божьего собственного народа и мира вообще, чтобы понять пути Божии. Гордость сердца, упрямство воли, непослушание совести и заповедям Господним соединились, чтобы принести страдания и смерть несчетному числу людей в течение веков. Но даже там было это меньшинство, временами действительно очень малое, которое соблюдало закон Божий и служило ему искренно и правдиво. Иезекииль, пророк надежды, осуждал своеволие и грех не неопределенными выражениями. Но он поддерживал надежду относительно благословения под руководством благодетельного Бога, который борется в сердцах для совершения своей воли и цели. Это напоминает нам опять слова пророка Исаии относительно Иисуса Христа. «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда». Исаии 42 глава 4 стих. Как долго и как терпеливо живой Бог, всемогущий, ожидал для исполнения своего собственного плана и цели для этого нынешнего стенающего творения и греховного человечества. И Он все еще ожидает. Мы никогда не должны перестать восхищаться этой истинной Библией. Апостол Павел в послании к римлянам, 15 главе, 5 стихе говорит о Боге терпения и утешения. И Писание достаточно доказывает, что это истинно так, ибо Всемогущий непоколебимо ожидает исполнения всего. Глава 25 описывает гибель четырех языческих народов, которые имели контакт с Израилем и Иудой и были преследователями Божьего заветного народа. Эти четыре народа – аммонитяне, моавитяне, едомляне и филистимляне – постоянно враждовали против народа Божия. Амон насмехался над народом Божиим во время их несчастья, и Бог обратил внимание на эту насмешку. Моав и Едом радовались страданиям, через которые народ Божий призван проходить, и были жестокими в их собственном обращении с народом Божиим. Филистимляне проявляли постоянную вражду к народу Божию. Почему Бог через пророка должен произнести такие обвинения на эти языческие народы и произнести суд над ними? Они насмехались над народом Божиим, и, следовательно, они насмехались над живым Богом тоже. Поэтому причина Божьего суда указана в каждом случае, и узнают, что я Господь. Эти народы, которые окружали Израиля и Иуду, не получили истинного представления о Боге Израилевом по причине собственного упущения Израиля приемлемо служить Богу. Но, несмотря на это, Бог покажет им свою силу и славу, чтобы они узнали, что Он действительно живой Бог. Можем ли мы намекнуть здесь, что, к сожалению, многие христиане сегодня упускают проявить характер Господа Иисуса Христа, который возлюбил их, искупил их и призвал их на свое служение? Когда мы упускаем показать характер Иисуса Христа нашей благочестивой жизни и верным служением, мы бесчестим Его имя, и люди тогда сомневаются в действительности христианской жизни. Неудивительно, апостол Павел увещевает ефесских верующих в послании к Ефесянам, 4 главе с 1 по 3 стих: «И так, як узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». Опять он увещевает верующих и нас в послании к Римлянам, 12 главе с 1 по 2 стих: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Какую привилегию мы имеем, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас и смыв чудный свой свет. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Какая трагедия, когда мы упускаем, чтобы делать это. Главы 26 по 28 заняты приговорами относительно Тира и Сидома, хотя главным образом обращается внимание на Тир. Представленное здесь место находится на северном побережье современного Израиля. Тир был процветающим портовым городом. Он вел обширную торговлю с другими народами и в результате был синоничным богатству, изобилию и достатку. Помните, что Господь Иисус Христос говорил о неспровержении Тира с его места силы, когда он имел причину осудить духовное состояние Иуды его времени. В Евангелии от Матфея, 11 главе с 20 по 22 стих читаем: «Тогда начал он, Иисус, укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хиразим, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но говорю вам, Тиру и Сидому отраднее будет день суда, нежели вам». В дни Христа Тир стал маленьким, незначительным портовым городом, сильно отличающимся от города, на который пророк Иезекииль произнес суд Божий. Тот же самый царь Навуходоносор, который пошел против Иерусалима, должен был разрушить Тир за его грехи. Насколько великим должно быть разрушение гордого и надменного Тира, что пророк провозглашает, что он будет подобен голой скале? Характер гордости живо описан в книге Иезекииля, 28 главе, 2 и в 7 стихах. «Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на сидилище Божьем в сердце морей. Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой». Люди все еще возносят свои голоса и руки в демонстративном неповиновении Богу, но они погибнут верно, как Тир. Вы можете заметить, что сразу после произнесения суда на Тир и Сидон пророк описывает восстановление Израиля. Относительно этого будет сказано подробно позже, но мы можем назвать это заявление Иезекииля, 28 главу с 25 по 26 стих, краткой вставкой в то время, когда имеется дело с языческими народами в пророчестве. В главах с 29 по 32 представлен пред нами еще один народ. Это египетский народ. Иезекиилю было сказано: «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет». 29 глава, 2 стих. Опять вы заметите, что гордость заставила обоих фараона и Египет хвастливо провозгласить: «Моя рука, и я создал ее для себя». 29 глава, 3 стих. Суд был немедленно произнесен: «И брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих, и упадет на открытое поле». 29 глава, 5 стих. И опять определенная цель в божественном приговоре было: «И узнай все обитатели Египта, что я Господь». 29 глава, 6 стих. «После 40 лет рассеяния они вернутся в Египет, но они больше не будут гордыми, самодовольными людьми, но будут униженными низкими людьми. Обратите внимание на слова 29 главы 14 стиха. «И возвращу плен Египта, и обратно проведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым». За общим пророчеством изречения последовало немедленное заявление относительно инструмента Божия, который Бог употребит для осуществления его. Навуходоносор совершит суд над Египтом, а также над Тиром. Обратите внимание на текст 29 главы 19 стиха. «Вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую». За этим последовало другое пророческое изречение относительно способа, которым царь Вавилонский прольет гнев и разрушение на Египет. Идолы будут уничтожены, множество людей истребится, и города будут сожжены. Мы не можем не заметить жестокости, проявленной деспотическими царями времени Иезекииля. Даже хотя они были инструментом в руке Бога для исполнения его целей. Вспомните, что пророк Исаия в своем пророческом служении провозгласил, что Ассур был инструментом в руке Бога для совершения суда над Израилем. Но так как он превысил меру исполнения суда в гордости своего сердца, он тоже будет осужден. Исаия 10 глава с 5 по 12 стих. Таким образом, Бог сохраняет правильное равновесие в то время, как употребляет людей для исполнения своей божественной цели. Аминь.